Мост Альберта. Она отвела его в номер на верхнем этаже гостиницы. Там не было постели, только два стула и стол на козлах. Стол был почти пуст, не считая компьютера Apple и нескольких папок. «Я приказала доставить все это из Венеции, как только узнала, что ты здесь», — объяснила миссис Ротман. «Подумала, что ты захочешь это увидеть». Алекс кивнул. После шумного ресторана оказаться здесь было как-то странно. Он чувствовал себя актером на сцене после того, как убрали все декорации. Комната была большой, с высоким потолком, и все звуки эхом отражались от стен, словно в пещере. С неожиданной нервозностью он прошел к столу. За ужином он задал вопросы, а сейчас получит на них ответы. Понравится ли ему услышанное? Миссис Ротман прошла к столу и встала рядом с ним, стуча высокими каблуками по мраморному полу. Она выглядела совершенно спокойной. «Присядь», — предложила она. Алекс снял пиджак и повесил его на спинку стула. Ослабив узел галстука, он присел. Миссис Ротман стояла рядом со столом, разглядывая его. Заговорила она не сразу. «Алекс», — начала она, — «еще не поздно передумать». «Я не передумаю», — ответил он. «Дело в том, что если я расскажу тебе об отце, многое из сказанного наверняка тебя расстроит, а я этого не хочу». «Действительно ли прошлое так важно? Оно что-то изменит?» «Думаю, что да». «Ну, хорошо». Она открыла папку и достала из нее черно-белую фотографию. Красивый мужчина в военной форме и берете. Он смотрел прямо в камеру, сцепив руки за спиной. Гладко выбритый, с наблюдательными умными глазами. «Твоему отцу здесь 25 лет. Фотография сделана за 5 лет до твоего дня рождения. Ты вообще ничего о нем не знаешь?» «Дядя немного рассказывал о нем. Я знаю, что он служил в армии». «Ну тогда, возможно, я смогу заполнить некоторые пустоты. Уверена, ты знаешь, что он родился в Лондоне и учился в средней школе в Вестминстере. Потом он поступил в Оксфорд и окончил его с дипломом по политике и экономике. Но его сердце всегда лежало к военной службе. И он присоединился к парашютному полку в Олдершоте. Это само по себе уже большое достижение. Парас, как их называют, одно из самых суровых подразделений британской армии. Они уступают только САС. И туда нельзя просто записаться. Можно только попасть по приглашению. Твой отец прослужил в парашютном полку 3 года. Воевал в Северной Ирландии и Гамбии. В мае 1982 года участвовал в нападении на Гусгрин во время Фолклендской войны. Под обстрелом врага он отнес раненого товарища в безопасное место и за это удостоился медали от королевы. А еще его повысили в чине до капитана. Однажды Алекс видел эту медаль — военный крест. Ян Райдер всегда держал ее в верхнем ящике стола. «Он вернулся в Англию и женился», — продолжила миссис Ротман. «Познакомился с твоей мамой в Оксфорде. Она изучала медицину и, в конце концов, стала медсестрой. Но о ней я тебе ничего не могу рассказать. Я никогда ее не видела, твой отец тоже ничего не говорил. В общем, вскоре после того, как он женился, его жизнь покатилась под откос. Нет, я не хочу сказать, что в этом виновата твоя мама. Но буквально через несколько недель после свадьбы твой отец ввязался в драку в лондонском пабе. Кто-то говорил гадости про Фолклендскую войну. Какие-то пьянчуги, наверное. Не знаю». Началась потасовка, он ударил одного человека, и тот умер. Один единственный удар в горло. Как раз таким его и учили. Да, вот так все, к сожалению, и случилось. Миссис Ротман достала из папки газетную вырезку и протянула ее Алексу. Газете было явно лет 15, а то и больше, судя по выцветшим буквам и пожелтевшей бумаге. Он прочитал заголовок. «Тюремное заключение для великолепного солдата, сбившегося с пути». Еще одна фотография Джона Райдера. На этот раз в гражданской одежде, окруженного фотографами. Он выходил из автомобиля. Фотография была слегка размытой. Сделали ее давным-давно, но, посмотрев на нее, Алекс даже сам ощутил боль этого человека. Чувство, что весь мир обратился против него. Он прочитал статью. Джон Райдер, которого командир называл великолепным солдатом, приговорен к 4 годам тюрьмы за непредумышленное убийство после смерти Эда Савитта 9 месяцев назад в баре в Сохо. Присяжных информировали, что 27-летний Райдер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в драку с Савиттом, водителем такси. Райдер, получивший медаль за боевую доблесть во время Фолклендской войны, убил Савитта одним ударом в голову. Райдер обладал высокой боевой подготовкой в нескольких видах единоборств. В заключительной речи судья Джиллиан Паджем объявила: «Один единственный приступ безумия лишил капитана Райдера многообещающей военной карьеры. Я приняла во внимание его выдающиеся служебные заслуги, но он лишил человека жизни, и общество требует, чтобы он понес за это наказание». «Мне жаль», — тихо проговорила миссис Ротман. Она внимательно следила за Алексом. «Ты не знал». «Дядя однажды показал мне медаль», — сказал Алекс, потом запнулся. Его голос был очень хриплым. «Но вот об этом мне не говорил». «Твой отец не виноват. Его спровоцировали». «И что случилось потом?» «Его посадили в тюрьму. Многие возмутились. Общественность была на его стороне. Но факт был неоспорим. Он убил человека, и его признали виновным в непредумышленном убийстве. У судьи не было выбора». «А потом?» «Его досрочно выпустили через год. Тихо, без шума. Твоя мама осталась ему верной, и он вернулся к ней жить. К сожалению, карьера в армии действительно закончилась. Он был с позором уволен. Остался без средств к существованию». «Продолжайте». Голос Алекса был холоден. «Ему оказалось трудно найти работу. Он не был виноват, просто так получилось. Но к этому времени на него уже обратил внимание наш отдел персонала». Миссис Ротман немного помолчала. «Скорпия всегда ищет новые кадры», — объяснила она. «Нам казалось очевидным, что с твоим отцом обошлись очень несправедливо. Мы решили, что он идеально нам подойдет». «Вы обратились к нему?» «Да. У твоих родителей к тому времени было очень мало денег. Они были в отчаянии. Один из наших людей встретился с твоим отцом, и через 2 недели он прибыл к нам на аттестацию». Она улыбнулась. «Мы проверяем каждого нового рекрута, Алекс. Если ты решишь присоединиться к нам, а я все еще надеюсь, что решишься, мы отвезем и тебя туда же, куда отвезли отца». «Куда?» «Ты уже слышал это название. Малагоста, неподалеку от Венеции». Более подробно, судя по всему, миссис Ротман объяснять не собиралась. «Мы сразу поняли, что твой отец очень силен и исключительно талантлив», — продолжила она. «Прошел все наши испытания с высшей оценкой. Мы, кстати, знали, что у него есть брат, Ян Райдер, который работает на Ми-6. Я на самом деле удивилась, почему Ян не попытался ему помочь, узнав о проблемах. Но, полагаю, он просто ничего не мог сделать. Так или иначе, наличие брата ничего не изменило. Твой отец идеально нам подходил. А после того, что с ним произошло, должна сказать, и мы идеально подходили ему». Алекс начал уставать. Уже было почти 11. Но он знал, что не уйдет из комнаты, пока не услышит всю историю до конца. «И он присоединился к Скорпии», — сказал он. «Да, твой отец работал на нас наемным убийцей. Провел 4 месяца, работая в поле». «Сколько человек он убил?» 5 или 6. Но больше его интересовала работа инструктора в тренировочной школе, где он проходил аттестацию. Возможно, тебе будет интересно узнать, Алекс, что одним из убийц, которых он обучал, был Ясон Григорович. Твой отец однажды спас Ясону жизнь, когда они были на задании в джунглях Амазонии». Алекс знал, что миссис Ротман говорит правду. Незадолго до смерти Ясон сказал то же самое. «Я близко подружилась с твоим отцом», — продолжила миссис Ротман. «Мы много раз ужинали вместе. Однажды даже здесь, в этой гостинице». Она запрокинула голову, встряхнув волосами, и на какое-то мгновение ее взгляд устремился далеко-далеко. «Он очень мне нравился. Он был очень красивым мужчиной, а еще умным и знал, как рассмешить меня. Но, к сожалению, он уже был женат на твоей матери». «Она знала, чем он занимается? Знала о вас?» «Я очень надеюсь, что нет». Тон миссис Ротман вдруг стал отстраненно деловым. «А теперь я должна рассказать тебе, как умер твой отец. Я была бы очень рада, если бы ты меня об этом не спрашивал. Ты точно хочешь, чтобы я продолжала?» «Да». «Хорошо». Она глубоко вздохнула. «Ми-6 хотели его заполучить. Он был одним из лучших наших оперативников и учил других, чтобы они стали так же хороши, как он. Так что они устроили на него охоту. Я не стану вдаваться в подробности, но они устроили ему ловушку на острове Мальта. Ясон Григорович, кстати, тоже там был. Он сумел сбежать, но вот твоего отца взяли в плен. Мы предполагали, что на этом все и закончится, мы больше никогда его не увидим. В Великобритании, может быть, и запрещена смертная казнь. Но знаешь, как говорят, бывают несчастные случаи. Но потом кое-что произошло. Скорпия похитила 18-летнего сына, высокопоставленного британского чиновника, человека, обладавшего серьезным влиянием на правительство. По крайней мере, так мы считали. Это опять-таки очень сложная история. А сейчас уже поздно, так что я не буду утомлять тебя подробностями. Но, в общем, идея была следующей. Если отец не сделает то, чего мы хотим, мы убьем сына. «Вы ведь этим и занимаетесь, верно?» — спросил Алекс. «Коррупция и убийство, Алекс. Да, в том числе мы занимаемся и этим. Так или иначе, как мы быстро обнаружили, этот чиновник не мог сделать того, что мы от него хотели. К сожалению, это означало, что его сына придется убить. Нельзя сначала пригрозить, а потом раздумывать, приводить ли угрозу в исполнение, потому что если ты так сделаешь, тебя больше никогда и никто не будет бояться. В общем, мы собирались убить мальчишку, причем как можно более драматичным образом. Но потом с нами неожиданно вышли на связь из Ми-6 и предложили сделку. Простой обмен. Они вернут нам Джона Райдера в обмен на этого сына. Мы собрали совет директоров Скорпии и большинством голосов, пусть и не подавляющим, решили, что сделку нужно принять. Обычно мы не позволяем таким делам вмешиваться в наши операции. Но твой отец был для нас очень важен. И, как я уже сказала, я лично была к нему очень близка. Так что мы дали согласие. Обмен состоится в 6 часов утра на мосту Альберта в Лондоне. Тогда стоял март». «Март? Какого года? 14 лет назад, Алекс. 13 марта. Тебе было 2 месяца. Миссис Ротман наклонилась над столом и оперлась о него рукой возле клавиатуры компьютера. «Скорпия всегда записывает все, что делает», — объяснила она. «Тому есть хорошие причины. Мы — преступная организация. Из этого автоматически следует, что никто нам не доверяет, даже наши клиенты. Они предполагают, что мы лжем, жульничаем и так далее. Мы записываем все, что делаем, чтобы доказать, что в своем роде честны. Запись, которую ты увидишь, была сделана на видеопленку, но потом мы ее оцифровали. Мы засняли обмен заложниками на мосту Альберта. Если бы сын чиновника тем или иным образом пострадал, мы смогли бы доказать, что в этом не виноваты». Она нажала кнопку на клавиатуре, и экран зажегся. На нем было изображение, сделанное, когда Алексу было всего 8 недель. Первый кадр — мост Альберта, тянущийся через холодную Темзу. С одной стороны — парк Беттерси, с другой — виден район Челси. Шел мелкий дождик, в воздухе висели крохотные капельки воды. «У нас было 3 камеры», — сказала миссис Ротман. «Их пришлось очень тщательно прятать, чтобы их не забрали агенты Ми-6». Но, как ты увидишь, они расскажут всю историю. Первый кадр. 3 человека в костюмах и пальто. С ними молодой парень со связанными руками. Должно быть, тот самый сын чиновника. Он выглядел младше 18 лет и дрожал от холода. «Ты видишь южную оконечность моста», — объяснила миссис Ротман. «Мы так договорились. Наши агенты приведут мальчишку из парка. На другом берегу будут стоять люди из Ми-6 и твой отец. Они пересекут мост навстречу друг другу. Так и состоится обмен. Вот и все». «На улице нет машин», — заметил Алекс. «В 6 часов утра? Их и так было бы не очень много, но, подозреваю, Ми-6 в любом случае перекрыли бы дороги». Новое изображение. У Алекса что-то сжалось в животе. Камера была спрятана где-то на краю моста, высоко наверху. В кадре был отец. Первое движущееся изображение Джона Райдера, которое он видел. Он был одет в куртку на толстой подкладке. Он оглядывался, оценивая обстановку. Алексу очень хотелось приблизить камеру. Рассмотреть лицо отца получше. «Классический метод обмена заложниками», — сказала миссис Ротман. «Мост — нейтральная зона. 2 заложников, в этом случае мальчишка и твой отец, предоставлены самим себе. Ничего не должно пойти не так». Она нажала на кнопку, поставив паузу. «Алекс», — предупредила она, — «твой отец умер на мосту Альберта. Я знаю, ты вообще его не знал. Ты был младенцем, когда все это случилось. Но я все равно не уверена, стоит ли тебе это смотреть». «Покажите мне все», — отсутствующим голосом сказал Алекс. Миссис Ротман кивнула и снова запустила видео. Изображение задвигалось. Теперь это были кадры, снятые скрытой ручной камерой, явно расфокусированные. Алекс разглядел мост, затем 1000 лампочек в воздухе. Вот река, вот огромные трубы электростанции Беттерси вдали. Чернота. А теперь картинка уже более ровная. Панорама, снятая, судя по всему, с лодки. 3 человека и сын чиновника стояли с одной стороны, его отец — с другой. Алекс разглядел позади него 3 темные фигуры. Судя по всему, агенты Ми-6. Качество изображения было плохим. Солнце только-только взошло, еще было темно. Вода казалась бесцветной. Затем кто-то, должно быть, подал сигнал, потому что юноша направился вперед. В то же время шагнул вперед и Джон Райдер, у которого тоже были связаны руки. Алексу очень хотелось коснуться экрана. Он видел, как его отец идет в сторону трех агентов Скорпии, но его фигурка в кадре была от силы сантиметр. Алекс знал, что это его отец. Лицо было похоже на те фотографии, что он видел. Но он был слишком далеко. Алекс не видел, улыбается Джон Райдер, сердится или нервничает. Он вообще представляет, что сейчас произойдет? Джон Райдер и сын чиновника встретились на середине моста. Они остановились и, похоже, о чем-то поговорили. Но на видеозаписи слышалось лишь тихое постукивание дождя и шум далеких проезжающих машин. Потом они снова пошли вперед. Сын чиновника к северной стороне моста, которую занимали агенты Ми-6, Джон Райдер шел на южную сторону, чуть прибавив шагу, направляясь к своим коллегам. «Вот тогда это и случилось», — тихо сказала миссис Ротман. Отец Алекса почти бежал. Должно быть, почувствовал, что что-то не так. Он двигался неуклюже. Руки все еще были связаны. На северной стороне моста кто-то из агентов Ми-6 достал рацию и что-то сказал. Через секунду раздался выстрел. Джон Райдер пошатнулся, и Алекс понял, что пуля попала ему в спину. Он сделал еще два шага, повернулся и упал на землю. «Мне выключить запись, Алекс?» «Нет». «Есть и более крупный план». Эта камера снимала не таким широким углом. Алекс видел отца, лежавшего на боку. Три агента Скорпии выхватили оружие. Они бежали и целились в сына чиновника. Сначала Алекс не понял, почему. Парень же никак не виноват в том, что произошло. Но потом он все понял. Агенты Ми-6 застрелили Джона Райдера. Они не выполнили свою часть сделки, так что сын чиновника тоже должен умереть. Но тот среагировал невероятно быстро и уже бросился бежать, опустив голову. Словно точно знал, что происходит. Один из агентов Скорпии выстрелил, но промахнулся. Затем вдруг раздалась автоматная очередь. Алекс увидел, как пули отскакивают от железных балок моста. Разбились несколько лампочек. Асфальт словно запрыгал. Агенты Скорпии, немного поколебавшись, отступили. Парень тем временем добежал до дальней стороны моста. Буквально из ниоткуда появилась машина. Открылась дверь, и сына чиновника затащили внутрь. Миссис Ротман поставила паузу. «Похоже, в Ми-6 очень хотели вернуть мальчишку, но не были готовы заплатить за это свободой твоего отца», — сказала она. «Они обманули нас и застрелили его прямо у нас на глазах. Ты сам все видел». Алекс ничего не ответил. В комнате словно стало темнее. Из всех углов полезли черные тени. Его пронизало холодом с головы до пят. «А теперь последняя часть записи», — продолжила миссис Ротман. «Мне очень жаль видеть тебя в таком состоянии, Алекс. Мне очень не хочется показывать тебе это. Но раз уж ты посмотрел все предыдущее, то сможешь досмотреть и до конца». Последняя часть записи еще раз показала несколько секунд, прошедшие перед гибелью Джона Райдера. Он шел. Потом бежал в одну сторону, а сын чиновника — в другую. «Посмотри на агента Ми-6, который отдал приказ стрелять», — сказала миссис Ротман. Алекс посмотрел на крохотные фигурки на мосту. Миссис Ротман показала пальцем на экран. «Мы улучшили изображение с помощью компьютера». Камера приблизилась, и Алекс увидел, что агент Ми-6 с рацией — женщина, одетая в черный непромокаемый плащ. «Можно приблизить еще сильнее». Камера снова прыгнула вперед. «И еще». То же самое действие повторилось в третий и четвертый раз. Женщина достала рацию. Только теперь ее лицо занимало весь экран. Алекс видел ее пальцы, державшие устройство возле рта. Звука не было, но он увидел, как движутся ее губы, отдавая приказ, и сразу понял, что она сказала. «Стреляйте». На офисном здании, стоявшем на северном берегу Темзы, сидел снайпер, — сказала миссис Ротман. Нужно было просто правильно выбрать время. Женщина, которую ты видишь, разработала всю операцию. Это был один из первых ее успехов в полевой работе, благодаря которому ее повысили. Ты знаешь, кто она. Алекс сразу понял, кто это. На экране она была на 14 лет моложе, но с тех пор практически не изменилась. Ее ни с кем не перепутаешь. Черные коротко стриженные волосы, бледное деловитое лицо, черные глаза, которые вполне могли принадлежать вороне. Миссис Джонс, заместитель главы отдела специальных операций МИ-6. Миссис Джонс, которая присутствовала при вербовке Алекса и притворялась его другом. Когда он вернулся в Лондон, раненый и измученный после истории с Дамьеном Крэем, она сама нашла его и предложила помощь. Она сказала, что беспокоится за него. И все это время она лгала. Она сидела с ним и улыбалась ему, хотя именно она отдала приказ, лишивший жизни отца, когда Алексу было всего несколько недель от роду. Миссис Ротман отключила экран. Воцарилась полная тишина. «Мне сказали, что он погиб в авиакатастрофе», — не своим голосом проговорил Алекс. «Конечно, они не хотели, чтобы ты знал». «Так что произошло с моей мамой?» Он почувствовал внезапный прилив надежды. Если ему врали об отце, то, может быть, мама жива? Возможно ли это, что мама до сих пор живет где-то в Англии? «Мне очень жаль, Алекс. Авиакатастрофа действительно была. Несколькими месяцами позже. Она летела на частном самолете во Францию». Миссис Ротман положила ладонь на его руку. «Боль, которую тебе причинили, ложь, которую тебе говорили, невозможно ничем компенсировать. Если ты хочешь вернуться в Англию и пойти в школу, я тебя пойму. Я уверена, ты просто хочешь забыть обо всех нас, как о страшном сне. Но если это тебя как-то утешит, я обожала твоего отца. Я до сих пор по нему скучаю. Вот последнее, что он мне прислал, незадолго до того, как его захватили в плен на Мальте». Она открыла еще одну папку и достала из нее открытку. На ней было изображено побережье, освещенное закатным солнцем. И всего несколько рукописных строк. «Дорогая моя Джулия, без тебя очень печально. Не могу дождаться новой встречи во дворце вдовы. Джон Р. Алекс узнал почерк, хотя никогда его раньше не видел, и в этот самый момент исчезли последние оставшиеся сомнения. Это письмо написал его отец. Но почерк был неотличим от его собственного. «Сейчас уже очень поздно», — сказала миссис Ротман. «Тебе нужно поспать. Поговорим еще завтра». Алекс посмотрел на экран, словно ожидая, что миссис Джонс 14-летней давности расхохочется ему в лицо, прежде чем разрушить его еще даже не начавшуюся жизнь. Он долго молчал, затем поднялся. «Я хочу работать на Скорпию», — сказал он. «Ты уверен?» «Да». «Езжай в Венецию, найди Скорпию. И вместе с ней найдешь свою судьбу», — сказал ему Ясон. Так все и вышло. Он принял решение. Обратной дороги нет.